И последнее. Каменский музыкант и рэп-исполнитель Дмитрий Француз выпускает свой второй альбом под названием «Радиосказы». Первый увидел свет в 2009 году. Он назывался «Сказы не по заказу». Кстати, обложка того альбома была отмечена среди лучших по версии портала «Рэп.ру». Наш корреспондент спросил прохожих на улицах Каменска, знают ли они, кто такой Дмитрий Француз. Да, диджей на радио в Каменске уральском. Не знаю, на каком радио, но радио периодически слушаю, слышала его. Черненький, раньше играл в баскетбол. Наш городской, что ли? Что-то француз тоже здесь. Может, он? Или я ошибаюсь, тогда не знаю. Диджей на радио, да? С бородкой такой. Работал с Аспирином в группе Respect the Light. Ну, в дальнейшем, ну, как бы, вижу его иногда. Так вот, город-то все равно маленький. Нет. А кто это такой? Хотелось бы знать. Добавлю, что новый альбом музыканта можно найти и скачать в интернете. И в конце выпуска о музыкальной погоде. В течение ближайшего часа на волне 197,7 DF ожидается сильный ветер старой школы. Местами пройдут кратковременные дожди грусти, однако облака быстро рассеются, небо прояснится, выглянет солнце теплых слов и подарит вам море позитива. В студии была Ксения Парфенова. Оставайтесь с нами.